1893. Глава 17. Молли Мэтсон сидела у эркерного окна, попивая из бутылки вино с кокаином. Главную улицу заметал снег. Метель мела всю ночь. Мэтсон даже проснулась один раз, разбуженный сходом лавины, смявшей лес под городом. Снег лежал ровной белой целиной. В домиках на склоне растопили печи и камины, и из труб поднимались тонкие струйки дыма. Первой по свежей белизне прошла изящная блондинка, та симпатичная пианистка. Молли часто смотрела в окна салона, наблюдая за игрой этой молодой женщины. Иногда поздно вечером, когда на улице было тихо, она даже слышала из гостиничных апартаментов звуки музыки. Шаги за спиной. На плечи ей легли сильные руки. Очистив апельсин из корзинки, оставленной накануне вечером и Эзекилем, и Глорией Кертис, женщина предложила подошедшему Дольку. Комната наполнилась цитрусовым ароматом. «Я тут думала, Джек, может, съездим весной в Сан-Франциско?» — предложила Молли. «Я так устала от этого ужасного снега. Чудесная идея!» Она сжала его руку. Джек смотрел на нее сверху полными обожания глазами. «Помнишь, как я впервые тебя увидел? Шел вечером по улице Сан-Франциско и вдруг узрел восхитительное создание. Я снял шляпу, улыбнулся». Она улыбнулась в ответ. «О, нет-нет, это была настоящая леди, а настоящие леди так не поступают». Она лишь кивнула. «А я подумал, что должен обязательно выяснить, кто эта женщина. И что ты сделал?» «Отправился за нею на бал. А потом мы танцевали. Танцевали всю ночь. Помнишь, что на ней было? Вечернее платье цвета роз. Ты была самым изысканным созданием из всех, что я когда-либо видел. Была и остаешься». «Я так счастлива, Джек». Молли поднялась с дивана и повернулась к мужу. Она вышла за него в 83-м, и он нисколько не изменился с тех пор. Те же короткие светлые волосы, квадратный подбородок, ледяные голубые глаза и даже тот самый фрак, что был на нем в день их первой встречи. «Позволь показать, что я хочу на Рождество». Она расстегнула несвежий корсет и повела плечами, дав ему упасть на пол, а потом стянула через голову сорочку, бросила ее в шкаф и забралась на кровать. «Джек!» — женщина прошептала его имя, как молитву, погрузив пальцы в болотистый жар между бедер.